Глава вторая. Джорин не появился ни утром, ни после обеда. Видимо, все еще не хватало сил воплотиться. Я старалась все же не впадать в паранойю, не думать о том, что тьма может в любой момент повторить попытку. А то так и до нервного срыва недалеко, если каждое мгновение ждать беды. Тем более сейчас и Нитар прикрывал, а ему я верила так же, как и Джорину. Отчетливо чувствовалось, что хранитель рода Тайлас полностью искренен и желает лишь добра. Но, конечно, в первую очередь Амиру, которого он изо всех сил стремится уберечь от порабощения тьмой. Бал должен был начаться уже с наступлением темноты. Я весь день комнату не покидала, зато моя угрюмая служанка показалась не раз. И завтрак с обедом приносила, и заодно платье на вечер. И вот тут мое сердце ёкнуло. Я сразу это платье узнала. Черное, с едва заметными золотистыми искорками, с пышным подолом и без рукавов. Именно в этом платье я видела себя в тот первый раз во временной арке. Выходит, это все же сбудется? Похоже на то. В видении я ведь шла с кем-то к высоким дверям. Сейчас-то я догадывалась, что сопровождал меня именно Амир, и направлялись мы наверняка на сегодняшний бал. Все это было вполне логично, но напрягало совсем другое. Выходит, первое видение во временной арке сбудется. Но что насчет второго? Память беспощадно тут же во всех деталях восстановила перед внутренним взором ту картину. Полумрак, Амир прижимает меня к стене, требовательные поцелуи с явным намеком на продолжение. Но это точно произойти не может. Даже если закрыть глаза на то, что мое отношение к Амиру оставляет желать лучшего — но ведь есть еще и опасность тьмы. Жить мне очень даже хочется. Так что я лишний раз даже близко не подойду. Да только в том видении мы с Амиром были очень даже близко. Стук в дверь сбил меня с мыслей. В комнату заглянула Тамилла. «Не помешаю?» «Нет, конечно, проходи», — улыбнулась я. Она вошла, прикрыла за собой дверь. «Тоже нервничаешь перед балом, да? Я вот все место себе найти не могу. Даже почти не спала». Страдальчески вздохнула Тамилла, присев в кресло так устало, словно только что разгрузила пару вагонов с кирпичами. Вот насчет бала я, как ни странно, не нервничала. На фоне всего остального, вроде магической клятвы и похищений разумной тьмой, бал казался совершенно незначительным. «Переживаешь из-за Релита?» — догадалась я, присев в кресло напротив. «Еще бы!» Она совсем приуныла. «Умом понимаю, что напрасно боюсь». Релит сразу же объяснит свое странное поведение. Но все равно не могу не волноваться. И первый бал отбора — это же такой ответственный момент, выход в свет в качестве избранницы. Но, представляешь, лиловый мне совсем не идет. Что-то я взаимосвязи не уловила. А при чем тут лиловый? Так ведь по традиции на первом балу избранница должна быть в платье цвета того клана, которому принадлежит выбравший ее лорд. У тебя вот черный, у меня лиловый. Хоть само платье и очень красивое, но из-за цвета я сразу такая блеклая, ну просто катастрофа. Так и хотелось сиронизировать, что это знак свыше, мол, Релит ей точно не подходит. Но справедливости ради, я же его совсем не знаю, не стоит заранее судить о человеке. «Я даже тебе завидую», — продолжала Тамилла сокрушенно. «Ты вон какая спокойная, как будто даже Альмию не боишься». «А должна?» Я уже про эту Альмию и забыла 10 раз. «Дерия, ну сама посуди!» Тамилла смотрела на меня так, словно речь шла об очевиднейших вещах. «Ты у нее Амира увела. Точнее, не его самого, а метку. Но суть от этого не меняется. И думаешь, она это так оставит? Я не сомневаюсь, она обязательно попытается сделать тебе в отместку какую-нибудь гадость. А если к этому добавить, что она из жриц?» Я бы, может, и впечатлилась этой драматической паузой в конце, да только пока понятия не имела, кто такие жрицы. Они служат некой темной богине, статую которой я видела, когда тьму для портала заимствовала. Но Тамилу я не стала расспрашивать на этот счет. Вдруг речь об элементарных вещах, и мое незнание будет выглядеть, мягко говоря, подозрительным. Потом от Джорина узнаю. А смысл делать мне гадости? Ну, появлюсь я на сегодняшнем балу вместе с Амиром, ну и все на этом. Я же правильно понимаю? Отборы будут проходить независимо друг от друга. У претендентов свои испытания, у избранниц свои. И связь меток никакой роли не сыграет в этом. Так что пусть себе Альмия вокруг Амира круги наматывает. Я уж точно мешать в этом не стану». «Неужели он тебе совсем-совсем не нравится?» — изумилась Тамилла. Я хотела тут же ответить честное «нет», да только поймала себя на том, что не могу уже сказать это столь категорично. Конечно, я не простила Амира, но и ненависти в его адрес тоже не было. «Сложный вопрос на самом деле», — честно ответила я. «И да, и нет. Наверное, все равно. А вот последнее уж было нечестно. Что бы я ни испытывала к Амиру, это уж точно не назовешь равнодушием. Он меня раздражал, злил, даже бесил порой. Но в то же время не покидало непонятное волнение и даже предвкушение чего-то большего. Словно часть меня с нетерпением ждала, когда наши отношения изменятся. Бред, конечно, но контролировать я это чувство не могла». «Это ужасно, Дерия!» Тамила расстроилась еще больше. «Так ведь не должно быть! Ты же его избранница, отмеченная магией как единственная во всем мире, способная пробудить в нем светлые чувства. Но при этом самой тебе все равно? Дерия, Амир неплохой, правда. Я говорю так вовсе не потому, что он мой брат. Пусть он несовершенен и порой ужасно невыносим, но ведь и хорошее в нем тоже есть. К тому же он такой мужественный и красивый. Это ведь ты отрицать не будешь?» «Сложно отрицать очевидное. По правде говоря, я еще ни разу не встречала настолько привлекательного мужчину. Но дело было не только во внешности. Исходящие от него силы и опасность манили, как мотылька на огонек. И это лишь еще один повод держаться подальше. Особенно, если тебе всего 18 и нет серьезного опыта в общении с мужчинами». «Давай не будем об Амире», — попросила я. «Лучше расскажи мне о бале, пожалуйста. Как там все будет проходить? Быть может, есть какие-то определенные правила, которые нужно соблюдать, а я и не знаю». «Ничего такого особенного не ожидается», — Тамилла пожала плечами. «Сначала все пары прибудут, всех официально представят, император произнесет речь, потом объявят, как именно устраиваются отборы в этот раз. Поскорее бы узнать. Пусть я бороться за престол, естественно, не собираюсь, но уж очень любопытно, как все будет происходить. Очень надеюсь, что приготовили что-нибудь весьма и весьма интересное». В дверь снова постучали. Пришла моя служанка, объявив, что пора собираться на бал. Тамилла тут же поспешила к себе, сказав напоследок: «Увидимся уже на балу». Тут же задорно хихикнула: «Надеюсь, когда Амир за тобой сюда приедет, он будет настолько поражен твоей красотой, что сразу в любви признается». «В какой?» Я наградила ее скептическим взглядом. «Во внезапно вспыхнувшей». Похоже, она даже верила в то, что говорила. «Вот увидишь, все так и будет». Я не удержалась от улыбки. «У Тамилы все так просто, что мне даже завидно. Если любовь вообще существует, то уж точно не вспыхивает в один миг. Хотя мне сложно судить, я никогда не влюблялась. А учитывая, что я темная, то, быть может, и не способна на это вовсе». Амир. «Ты бы уже определился, наконец?» Поправляя манжеты на черном камзоле, Амир обернулся уже у самого выхода из спальни. «То ты распинаешься, что это сама судьба, шанс полюбить и прочий наивный бред, то теперь пытаешься доказывать обратное. И из чего вдруг, спрашивается, такие перемены?» «Просто я многого не знал, потому и сделал неправильные выводы», — пояснил Инитар. Хотел добавить что-то еще, но Амир скептически усмехнулся. «И, конечно, эти твои внезапные выводы никак не связаны со странной магией Кристины. Так ведь? Слушай, я уже давно вышел из того возраста, когда безоговорочно тебе верил. Теперь-то я знаю, что ты зачастую слишком многое не договариваешь, так что проще самому все выяснить, чем от тебя ждать просвещения. И то, что ты вдруг сменил свое мнение насчет метки, мягко говоря, подозрительно». «Но здесь ничего подозрительного», — упорствовал хранитель. «Это просто ты уже привык во всем видеть подвох и двойное дно». «Ну так докажи свою искренность. Расскажи о магии Кристины». Амир с вызовом смотрел на духа. «И не надо говорить, что ты сам не знаешь. Твоя реакция была чересчур красноречива. Так что же это за магия такая? Я же выяснял сегодня. Полдня на это потратил. Но даже здесь, в самом большом хранилище древних текстов, нет ни единого упоминания о тех золотистых сполохах. Либо нарочно замалчивалось, либо кто-то зачем-то уничтожил. Ну так что? «Тебе нечего сказать по этому поводу?» Инитар вздохнул. Ответил примрачно. «Да, я знаю, что это за магия. Это настолько редкая разновидность тьмы, что о ней нет упоминаний. Ведь почти никто о ее существовании и не знает. Но особенность этой силы в том, что она неотвратимо воздействует на изначальную тьму. Ты же это видел сегодня ночью. А самое опасное, что куда сильнее воздействие на тьму именно в людях, особенно в тех, в ком ее больше всего». Он выразительно смотрел на Амира. Но тот не впечатлился угрозой. «Я тебе не раз и не два говорил, что полностью ее контролирую. И что-то я очень сомневаюсь в потере контроля именно из-за редкой магии Кристины. Самонадеянность точно тебя когда-нибудь погубит. Помяни мое слово». Инитар даже рассердился. «Никогда нельзя недооценивать изначальную тьму. Это даже не игра с огнем, это игра с самой смертью. Никто не спорит, ты очень силен, но именно в этой силе и главная твоя уязвимость. И не надо на меня так смотреть. Да, я буду повторять это снова и снова, пока до тебя, наконец, не дойдет». Все же постарался успокоиться. Но касательно Кристины, дело не только в возможной опасности потери контроля над тьмой. «И в чем же еще?» Амир снисходительно смотрел на хранителя. «Я же знаю, что ты задумал. Да только развлечение для тебя может обернуться крахом всей жизни для нее. Уже хотя бы из-за одного того, что она твоя избранница, нельзя ее равнять ко всем своим предыдущим любовным похождениям. Но я сейчас даже не о моральной стороне вопроса. Ведь все равно ничего у тебя не получится». «С чего вдруг?» Усмехнулся Амир. Даже любопытно стало, что Инитар еще выдумал. Но хранитель ответил очень серьезно. «С того, что Кристина тебя ненавидит всей душой. Она сама мне об этом говорила и не раз. Она ведь не желала твоей метки и пряталась от тебя лишь потому, что любила другого. Но ты сорвал ее свадьбу с любимым, похитил ее и вынудил отправиться на отбор в чертоги. Можно сказать, всю жизнь ее разрушил. Вот и сам теперь посуди, как она к тебе относится. Так что у тебя с ней нет ни единого шанса. Можешь зря не тратить время». «Ты абсолютно прав, Инитар. Хватит мне уже зря тратить время». Амир взялся за ручку двери. «Ты вообще меня слушаешь?» Дух даже за голову схватился, сорвался на эмоциях. «Слушаю, но уж извини. С Кристиной я как-нибудь сам разберусь. Без твоих сомнительных указаний». Не дожидаясь ответа хранителя, Амир вышел в коридор. Пусть и не воспринял слова Инитара всерьез, но все равно в душе засел червячок сомнений. Что-то тут и вправду не сходилось. Учитывая, что попасть на отбор в чертоги — высшая честь и предел мечтаний любой девушки, у Кристины должна быть веская причина так негативно на это отреагировать. И пусть версия с большой и светлой любовью к тому Эльмарийцу казалась малоправдоподобной, но других вариантов пока не находилось. Но даже если и так, никаких проблем не будет. Он никогда не проигрывал, и с девушками в том числе. Может, с Кристиной победа будет и сложнее, чем с остальными, но это лишь сделает ее еще слаще. По традиции, полагалось прибыть на бал парами. Экипажи должны были ждать у северного малого дворца. Туда Амир добрался на драконе, чтобы не терять время. И, похоже, прибыл одним из первых, пока других претендентов здесь не наблюдалось. Отпустив тумана, Амир поднялся по широким ступеням. Стража с поклоном пропустила его. Стоило миновать высокие двери, как собравшиеся в просторном холле девушки, словно по команде, обернулись к нему. Даже в глазах зарябило. Все избранницы в платьях одинакового фасона, но разных цветов. Только Кристины что-то не видно. Девушки кокетливо улыбались, бросали многозначительные взгляды, но это никак не волновало. Даже хотелось сказать, мол, зря стараетесь, милые дамы. Меня сейчас интересует лишь одна цель. Но все же легкое презрение проскользнуло. И это так называемые избранницы? Как-то Монитар все с жаром уверял. Возможность истинной любви? Ну да, как же. Любая из них готова хоть сейчас повиснуть на шее, наплевав на того, чью метку носит. Впрочем, нет, не любая. Некоторые из них слишком наивны и верят в сомнительные идеалы, вымирающая редкая разновидность. Кроме Тамиллы, других таких Амир и не знал. Пока оставалось лишь ждать, когда Кристина появится. Но странно, что она до сих пор не спустилась в холл. Так долго прихорашивается, чтобы ему понравиться. Хотя с ее-то дурным характером станется и протест устроить. Ладно, еще минут 5 ей на сборы, а если так и не выйдет, то можно и прямиком в комнату заявиться. Да, было бы весьма забавно, если бы остальные лорды приехали чинно под ручку со своими избранницами, а ему пришлось бы упирающуюся Кристину взвалить на плечо и так на бал принести. В мыслях рисовались весьма живописные картины. Уже даже было предпочтительнее, чтобы она не вышла добровольно. Тогда он поднимется к Кристине в комнату и уговорит ее. Безотказно сработает. «Я так рада тебя видеть, Амир!» Альмия улыбалась. А ведь заранее ее даже не заметил. Настолько был погружен в свои мысли. Темноволосая жрица выглядела великолепно. Как и всегда. Но сейчас ее красота не трогала. Даже идеально сидящее на роскошной фигуре красное платье вызвало не вполне логичное желание его снять, а стало лишь раздражающим напоминанием о Вейране. Ведь красный — цвет его клана. «Чудесно выглядишь, Альмия», — Амир улыбнулся. «Ты, видимо, решила сегодня всех затмить?» «Увы, вряд ли я смогу затмить ту, которую ты счел все же достойнее меня». Она потупила взгляд. Хотя и так было заметно, как гневно сверкнули ее глаза. Похоже, для нее это до сих пор больная тема. «Я ни в чем тебя не виню, конечно. Просто мне жаль, что я оказалась недостаточно хороша для черного дракона Запада». Ну, началось. Амир досадливо поморщился. «Альмия, метка возникла сама собой, так что тут дело вовсе не в тебе. И не стоит так на этом зацикливаться. Ты прекрасно знаешь, что все это лишь формальность». «Я надеюсь», — тихо ответила она, снова подняв на него взгляд. «Надеюсь, что это ничего между нами не меняет. Ты же знаешь, я бы не стала избранницей Вейрана, да и кого бы то ни было другого. Я здесь только ради тебя, Амир». Альмия добавила что-то еще, но все сказанное стало лишь неважным фоном. Даже на миг дыхание перехватило. Да когда же он уже перестанет так на нее реагировать? Кристина спускалась по лестнице, небрежно, будто в задумчивости, скользя кончиками пальцев правой руки по перилам. Черное платье не делало образ мрачным, лишь подчеркивало белоснежную кожу, оттеняло золотистые волосы. Как вообще в одной девушке может одновременно воплощаться столько противоречий? Соблазн и невинность, робость и дерзость, беззащитность и неприступность — взгляд с наслаждением скользил по ее фигуре. На мгновение замер на метке на плече. Знак принадлежности. Собственности. В мыслях билось категоричное и такое желанное «Моя. Только моя». Безумно хотелось подойти к ней, с упоением вдохнуть аромат ее кожи и волос, прижать к себе, ощущая жар податливого тела, как сегодня ночью, когда он держал ее в своих объятиях, и лишь тонкая ткань ночной сорочки служила преградой. Целовать медленно, мучительно, заглушая и сводя на нет любое ее желание протестовать. Все так и будет, и очень скоро. Кажется, Альмия что-то сказала, но Амир даже не обратил внимания. Направился прямиком к лестнице. Вокруг воцарилась тишина, все взгляды были устремлены только на них. Похоже, всем собравшимся было любопытно, кто же его избранница. Даже если Кристине и было неприятно общее внимание, она виду не показала. Наверняка, скорее наоборот, ей все это очень льстило, как и любой другой бы на ее месте. Совершенно спокойная, она миновала последние ступени. Но что-то перестаралась с этой деланной невозмутимостью, даже не улыбнулась ему. Хорошо, хоть в остальном бунтовать не стала. Вложила руку в его протянутую ладонь. Лишь едва заметный легкий румянец выдавал, что не так уж Кристина спокойна на самом деле. И то, как старательно она пыталась отвести взгляд, прямо намекало, что ей очень хочется смотреть на мира. Но она почему-то считает это неприемлемым. А ведь ночью показалось, что лед уже начал оттаивать. Видимо, все же нет. Чуть сжав ее ладонь в своей, он снисходительно улыбнулся. Уже одной этой улыбкой, безмолвно обещая: «Ничего, моя упрямая, еще повоюем». Кристина ответила весьма дерзким взглядом. Неужели искренне верит, что станет ему противиться? Это даже забавно. Они так ничего друг другу не сказали. Амир молча повел Кристину к выходу из холла под пристальным вниманием остальных избранниц. Какими же блеклыми и скучными они все казались по сравнению с ней. И это лучшие красавицы Данготара? Или что-то не так с его собственным восприятием? В любом случае, ни одна из них сейчас его не интересовала. В его руках была девушка, которую он желал заполучить так, как никакую другую до этого. И он ее получит. Кристина. Джорин так и не появился. Хотя и Нитар уверял, что просто и без того подорванные силы моего хранителя сейчас уходят на сокрытие магии, я все равно волновалась. И тот факт, что теперь меня прикрывают два духа, мало утешал. Одно дело — попасть в чертоги, и совсем другое — предстать сегодня перед всей аристократией Данготара. А ведь наверняка кто-то знал моего отца при жизни. Ну а о том, что на балу будет полно призраков, и говорить не стоит. Да и сам Инитар прибавил энтузиазма. «Я попытался намекнуть Амиру, чтобы он оставил тебя в покое. Но, похоже, без толку. Ты раззадорила его интерес. И теперь для Амира это дело принципа. Так что, боюсь, вся надежда только на тебя. Я очень рад, что хотя бы ты понимаешь всю опасность ситуации. Еще бы не понимать, если от этого моя собственная жизнь зависит. Но все равно коробило, что, по сути, Амир для меня опаснее даже призраков. Каким бы несовершенным он ни был, но все равно он, по крайней мере, не убивал родных мне людей. Впрочем, зато вполне может убить меня. Суперситуация. Чем дальше, тем больше я люблю этот мир. В общем, к началу бала мои нервы уже были на взводе. Но все же, стараясь сохранять видимость спокойствия, я направилась в общий холл. Амира я увидела еще издалека. Причем других лордов пока не было, и лишь он красовался в этом цветнике среди избранниц. И мало того, что красовался, так еще и примило обменивался улыбками с рокового вида брюнеткой в красном платье. Дайте угадаю, это та самая жрица, которая, по словам Тамилы, всенепременно мне волосы по одному повыдергивает. Но я не стала парочку разглядывать. Спокойно спускалась по лестнице. Амир меня заметил, я отчетливо чувствовала его взгляд. И деваться ведь некуда, я обязана явиться на бал именно с обладателем метки. Вот вправду, как собственность какая-то. Знак черного дракона на плече, платье цвета клана Тайлас, на мне только таблички не хватает. Вещь Амирана, нашедшему вернуть, если еще жить хочет. Но наравне с вполне логичным раздражением мелькало и совершенно нелогичное волнение. Амир и так-то приковывал взгляд, а в этом черном костюме вообще казался воплощением идеала мужественности. Безумно притягательный и чертовски опасный. Тот, от кого мне нужно держаться как можно дальше. Но тот, с кем я обязана быть сейчас, чтобы стать полноправной участницей этого театра абсурда с итоговым призом в виде престола. А для меня и спасение жизни. Амир сам направился ко мне. Причем лицо оставленной им жрицы выражало в тот момент не самые лучшие эмоции в мой адрес. И, боюсь, крылатая, не виноватая я, он сам пришел. Тут мне не поможет. И мало же этой брюнетки, так я еще и Кармелу заметила, аж побагровевшую от возмущения. Видимо, сам факт моего присутствия здесь оскорблял ее до глубины души. И все бы ничего, но она же знает правду о моей иномирности, и как бы ни стала этим шантажировать. Но куда сильнее меня волновал именно Амир. Он сейчас шел ко мне, такой спокойный, самоуверенный, а вот я спокойствием никак не могла похвастать. И самое страшное во всем этом было одно — метка совершенно ни при чем. Я ведь теперь куда лучше чувствовала магию, и метку в том числе. Увы, но она никак на меня не влияла, просто знак, ничего больше. И выходит, все то, что я чувствую к Амиру, это мои собственные эмоции. Джорин же не раз говорил об обостренном восприятии темных. Вот, видимо, так оно и проявлялось. Ужасно не хотелось самой себе в этом признаваться, но Амир меня привлекал. Нет, я не собралась закрывать глаза на все случившееся, но все равно ничего не могла поделать с такой своей странной реакцией. Амир взял меня за руку и повел к выходу. На нас все смотрели, от этого было ужасно неловко, но я не подала вида. И лишь когда мы вышли из дворца через высокие двустворчатые двери, я смогла вздохнуть более-менее спокойно. Пусть это только краткая передышка перед, так сказать, главным на сегодня боем, балом, но все равно хоть что-то. Перед дворцом уже ждали открытого типа экипажа. По-прежнему, держа меня за руку, Амир направился к ближайшему. И лишь уже в экипаже, когда мы тронулись в путь, Амир первым нарушил молчание. «Волнуешься?» Сидя напротив, не сводил с меня внимательного взгляда. «Немного. Я не стала скрывать. Не так уж часто я бывала на балах. Вернее, всего лишь раз в жизни». «Когда заполучила мою метку?» — улыбнулся он. «Когда ты сам меня ею наградил», — уточнила я. «Будем считать, что это просто была судьба». Амир примирительно свел на нет очередной наклевывающийся конфликт. Я и отвечать не стала. Сделала вид, что всецело поглощена любованием пейзажем. Вот только особо пока смотреть было не на что. Экипаж катил по аллее с парящими колдовскими огоньками. Интересно, далеко основной дворец? Да и что еще есть здесь в чертогах? Территория ведь не маленькая, но наверняка за время отбора успею все тут посмотреть. «Ты напрасно волнуешься». Амир снова нарушил повисшую тишину. «На балу тебе точно понравится?» Улыбнулся. «И я надеюсь, в этот раз мы обойдемся без глупостей». Все возможные глупости были совершены еще на прошлом балу. Парировала я, все же тоже улыбнувшись. Казалось, с того бала уже целая вечность прошла, хотя по факту недели три. И ведь я тогда была уверена, что в это время уже дома окажусь. Амир легонько взмахнул рукой, нас окутала искристая дымка, отделяя от кучера. «Защита от подслушивания?» «Кристина, а у тебя ведь очень необычное имя. Никогда такое раньше не слышал». Я сделала вид, что не поняла намека. «Думаю, в мире немало редких имен, о которых ты не знаешь». «Возможно». Амир не стал спорить. «Но, учитывая, сколько связано с тобой загадок, я готов подозревать подвох во всем. Ну так что?» Хоть по-прежнему улыбался, но устремленный на меня взгляд оставался серьезным. «Какую маленькую тайну ты откроешь мне сегодня?» «Простой такой. Мы даже друзьями не можем считаться. Да что там друзьями? И на хороших знакомых не тянем. И я должна, по сути, чужому человеку опрометчиво рассказывать то, от чего напрямую зависит моя жизнь? Серьезно? Прости, Амир, но я еще в своем уме, потому не могу тебе доверять. Особенно учитывая, что ты в своей жажде власти готов абсолютно на все, и в том числе запросто меня использовать, что и так уже наглядно доказал. Не думаю, что у меня есть такие тайны, которые тебя заинтересуют». Парировала я, снова отвернувшись. Наш экипаж в этот момент как раз миновал аллею, впереди показалась площадь с фонтанами. «Ну почему же? Меня очень даже интересует все, что связано с тобой». Амир не сдавался. «Расскажи мне о своей семье. Если про Олтона из рода Миф я более-менее знаю, то вот насчет твоей мамы неизвестно ничего, кроме принадлежности к темным. И ведь она должна происходить из верховного рода, раз имеется свой хранитель. Кстати, почему, интересно, о духе по имени Джорин нет никакой информации? Словно его не существует вовсе». «Тебе-то это все зачем?» — помрачнела я. «Ты попал в чертоги на отбор, я выполнила в этом свое предназначение в твоих глазах. Так к чему это любопытство?» «Вот не люблю отвечать вопросом на вопрос, но так и хочется встречно узнать, зачем ты так старательно стены между нами возводишь». «Очень серьезно», — произнес Амир. «Неужели не допускаешь мысли, что ты просто мне интересна? Я хочу поближе тебя узнать, только и всего. К тому же мое предложение учить тебя обращению с изначальной тьмой по-прежнему в силе». «Я бы с удовольствием, честно. Наверняка такой могущественный маг, как Амир, смог бы научить меня быстрее и эффективнее, чем Джорин, которому сейчас приходится все силы бросать на прикрытие моей магии. Но, с другой стороны, заниматься с Амиром тьмой — это подписать смертный приговор. Тьма ведь не упустит ни малейшей возможности». «Давай вернемся к этому разговору уже после бала, хорошо?» Я все же пока не стала озвучивать свой отказ. «Я бы сначала хотела узнать условия отбора». «А толку тебе от них? Прости за откровенность, но я не хочу, чтобы ты лелеяла пустые надежды». Хоть Амир и старался говорить как можно мягче и деликатнее, но все равно его слова задевали. «Кристина, ты же не глупа, так что прекрасно должна понимать, что у тебя шансов нет. Сама твоя магия ничтожно слаба, А с изначальной тьмой ты обращаться пока не умеешь. Сожалею, но ты не выстоишь против остальных избранниц. Я не имею в виду, что ты хуже их, ни в коем случае. Просто у тебя гораздо меньше опыта в магии, только и всего. Удар по больному, иначе и не скажешь. Я и сама прекрасно понимала, что мои надежды на победу призрачны. Но ведь как по-другому? Покорно сидеть и ждать, когда магическая клятва моего отца меня уничтожит? Я должна хотя бы попытаться. Я снова Амиру не ответила. Просто не хотела говорить на эту тему. «Обиделась?» — хмуро спросил он. «Я не хотел тебя этим задеть, пойми. Но лучше заранее знать правду, чем потом жестоко разочароваться». Я все же не выдержала. «Амир, а что, если по условиям отбора победить можно только в паре с собственной избранницей? Что тогда? Сразу сдашься, раз я такая слабая?» «Нет, естественно». Он и бровью не повел. «Моих сил хватит и твои промахи компенсировать. Но такого условия точно не будет. Должны победить лишь сильнейшие, а вероятность, что они еще и при этом по метке совпадают, слишком мала». «То есть победите ты и жрица?» Мое раздражение не заставило себя ждать. «Да, естественно». Амир и не скрывал, ответил, как само собой разумевшееся. «Не стоит обижаться на правду, Кристина. Ты же сама в глубине души понимаешь, как все будет. У тебя нет шансов». «Посмотрим». Голос как назло дрогнул. Амир с усмешкой покачал головой. «И сколько же снисхождения в устремленном на меня взгляде? Что ж... «Если ты так в себе уверена, предлагаю заключить пари. Я не сомневаюсь, что ты проиграешь на первом же испытании. Но если нет, я исполню любое твое желание в пределах возможного. А если все же я окажусь прав, то тогда желание уже исполнишь ты. Договорились?» Как же соблазнительно. В мыслях уже вертелись желания. Одно выгоднее другого. Да только нельзя недооценивать своего противника. Особенно, если он настолько силен. «Я подумаю». Я мило Амиру улыбнулась. «Подумаешь?» — скептически уточнил он. «Похоже, ждал, что я сразу соглашусь, пыхтя от липовой самоуверенности». «На мой взгляд, преждевременно заключать какие-либо пари. Сначала хорошо бы услышать условия отбора». Амир усмехнулся. «Ну, если победительницу станут выбирать по строптивости, упрямству и дерзости, то тогда да, конечно, ты будешь лидировать с большим отрывом. Только, боюсь, такие условия маловероятны». «Но ты же почему-то уверен в собственной победе?» – парировала я. «Хотя ведь точно так же даже условий не знаешь. А вдруг, к примеру, выберут того из претендентов, кто влюбится в свою избранницу больше всех?» «Бред какой!» Амир даже поморщился – словно ему что-то кислое подсунули. «Эта выдуманная способность любить якобы нужна лишь для противостояния изначальной тьме. Но что-то я и без любви прекрасно с тьмой справляюсь». Вот он еще не император, а уже хочется ему корону поправить. Как вообще можно быть таким самоуверенным? Или для темных это в порядке вещей? Мол, если ты сам не прешь, как танк, тебя попросту другие раздавят? Между тем, площадь с фонтанами осталась позади. Справа от дороги простирался невесть откуда взявшийся лес. Справа – озерцо. Такое впечатление, что где-то в глуши оказались. Я даже на всякий случай оглянулась, вдруг мы проехали в какой-то портал. А я это умудрилась пропустить. Заметив мое удивление, Амир пояснил. «Для чертогов постоянная смена пейзажа в порядке вещей. К тому же, сейчас мы едем долгой дорогой. Все равно спешить некуда. До начала бала время есть». «Ну так что насчет нашего пари? Вернемся к этому вопросу после бала? Мне даже интересно, на что ты надеешься, Кристина. Сама же должна понимать, что главную роль будет играть именно магия, а у тебя с ней пока все весьма плачевно». «Посмотрим». Я не стала развивать тему, хотя язвительность так и рвалась с поводка. Честно говоря, кипело нешуточное раздражение. Амир открыто говорит, что выиграет другая, и в своей победе тоже уверен. То есть он хоть как в итоге женится на этой другой и, скорее всего, на той высокомерной жрице. Но в то же время открыто подкатывает ко мне. Ну, раз он такой весь из себя откровенный, почему бы прямо не сказать о своих планах поматросить и бросить? Конечно, у меня мотивы куда серьезнее, но именно сейчас, на волне эмоций, захотелось выиграть в этом проклятом отборе исключительно назло Амиру. И при этом, чтобы он сам проиграл. Наверняка есть среди претендентов и хорошие, достойные лорды. Я все же верю, что они все из них напыщенные индюки и самодовольные бабники. Но в то же время он сидит сейчас напротив, такой сильный и притягательный, и его серо-голубые глаза словно бы видят меня насквозь, вплоть до самых затаенных мыслей. А в моих мыслях, как назло навязчивым воспоминаниям, ночной полет на драконе, когда Амир крепко прижимал меня к себе. Я будто бы до сих пор ощущала его будоражащее тепло. Нет, что ни говори, лучше быть обычным человеком, а не темным, с этим их обостренным восприятием. Чтобы хоть немного отвлечься, я тут же сменила тему. А откуда вообще пошла традиция этих отборов? Странно, что ты не знаешь. Амиру явно это показалось подозрительным, но он все же пояснил. Когда темные основали Данготар, они выбрали сильнейшего своим императором. Но он поддался изначальной тьме, из-за чего натворил немало бед. Тогда и было решено, что править достоин лишь тот, кто в силах противостоять этой силе. Потому традиционно раз в поколение наследники верховных родов вправе претендовать на престол. И, как доказательство их способности не поддаваться тьме, наличие избранницы. Но, надеюсь, хоть это ты знаешь? Меня, конечно, покоробила его усмешка, но я сделала вид, что не заметила намека. А почему вообще император должен меняться? Выбрали бы одного, и пусть бы власть переходила по наследству. Или нет гарантии, что потомки будут также невосприимчивы к изначальной тьме? Теоретически так и должно быть, но пока ни один император не подтвердил право своего рода на престол. Никто и никогда не проходил полную церемонию посвящения. «Погоди», — оторопела я. «То есть как? Но хранители мне говорили, что в этой церемонии как раз и заключается главная опасность, и... Они тебе и не такое скажут?» — перебил Амир чуть раздраженно. «И не Тар, любитель перестраховываться и драматизировать. А твой Джорин недалеко в этом от него ушел. Суть же в том, что победители отбора перед коронацией проходят лишь подобие истинной церемонии посвящения изначальной тьмой. Просто потому, что на настоящую никто в здравом уме пока не решился. А только она может дать право власти не одному человеку, а всему его роду в дальнейшем. И ты намерен эту церемонию пройти?» Я с сомнением смотрела на Амира. «Естественно», — ответил он, как ни в чем не бывало. «Но с чего ты взял, что у тебя получится то, на что многие даже не осмелились?» «С того, что у меня, в отличие от этих многих, есть истинная избранница». Амир обезоруживающе улыбнулся. «А значит, теоретически я способен эту церемонию выдержать. Можно сказать, сама судьба благоволит». В то время как остальные уже какое поколение подряд искусственно ставят метки накануне отбора, у меня все вышло так, как и положено, по самой нашей природе. «Извини, если я немного собью твою спесь. Я все же не удержалась. Но твоя способность любить кого-то кроме себя под очень большим вопросом». Амир смотрел на меня с бесящей снисходительностью. Улыбнулся. «Кристина, я не верю в эти глупости». «Если бы я надеялся на эфемерную любовь, то заранее бы проиграл. Но я привык полагаться на факты, а не на абсурдные выдумки. Да, метка необходима для того, чтобы выдержать церемонию посвящения. Но дело вовсе не в том, что якобы только сильные светлые чувства могут сохранить твою сущность от порабощения тьмой. Причина совсем в другом». «И в чем же?» «Я даже дыхание затаила. Ведь если выиграю отбор, мне самой необходимо эту церемонию пройти». «Я должна знать, как?» «Считается, что метка указывает на ту девушку, которой вроде как можешь когда-нибудь что-то особенное почувствовать. Но на деле это лишь знак идеальной совместимости магии. Тьма ведь в нас неоднородна, и от смешения разрушается все больше, потому и указывает на того, с кем союз не ослабит ее. Если так понятнее, моя магия отметила тебя лишь потому, что именно ты можешь родить мне достойных наследников». Которые будут не только не слабее меня, но даже, весьма вероятно, сильнее. Вот и вся истинная суть меток. Я об этом раньше и так догадывался, но на днях выяснил уже точно. «Но какая тут связь с церемонией посвящения?» Я хмуро смотрела на Амира. «Сама что ни на есть прямая?» Он расслабленно откинулся на спинку сиденья. «При желании метка может создать связь магии, даже объединить их на какое-то время». Ты и сама должна это знать. В наглую же пыталась мою магию воровать, пока скрывалась от меня. И во время посвящения тьма не сможет перебороть такую силу, потому что тут уже действуют другие законы. Как бы понятнее объяснить? Он на миг задумался. Допустим, тьма — это солнце. Магия обычного темного тогда как свет. Солнце вполне может его растопить. Но объединенная через метку магия двоих видоизменяется, то есть меняет свою природу. Она становится невосприимчивой, как, к примеру, камень, который солнце уже так просто не уничтожит. Тебе, возможно, пока трудно самой во всем этом разобраться из-за нехватки знаний и опыта, но суть именно такая. Немного помолчав, Амир продолжил. Искусственно созданная метка намного слабее настоящей, потому не может создать таких условий. Но я в силах держать под контролем изначальную тьму и безо всяких меток, иначе бы просто не дожил до сегодняшнего дня. Думаю, я бы и так с посвящением справился. Но раз уж сложилось иначе, то глупо этим не воспользоваться. Вот в одном предложении все отношение Амира ко мне. Использовать меня, чтобы попасть на отбор, использовать меня, чтобы в итоге пройти церемонию посвящения тьмой и, видимо, еще и вдобавок использовать меня в качестве развлечения. Ну-ну, трофей заполучить. Как же. Я все равно старалась сохранить спокойствие, не показать ни злости, ни обиды. Нечего тешить его самолюбие тем, что я вообще хоть что-то к нему испытываю. «Но зачем вообще ты так рвешься к власти, Амир? Просто так, любопытная ты моя!» Он усмехнулся. «Будем считать, что мне всего лишь захотелось». «Ну да, так я и поверила, что он что-либо замыслил без веских на то оснований. Да у такого расчетливого типа все наверняка 10 раз наперед продумано. И императорский престол, возможно, нужен ему не только для того, чтобы потешить свое и так безмерное эго. Но для чего еще?» «Мы уже подъезжаем». Амир сбил меня с мыслей. За поворотом дороги очередная аллея осталась позади, и впереди показалась мерцающая в ночи громада дворца. Такого большого я в этом мире еще не видела. Венчала его фигура дракона, выполненная настолько искусно, что в первый миг даже почудилось, будто он и вправду живой, только-только приземлился на крышу центральной башни. Величественный, могущественный, он будто бы в силах закрыть своими крыльями все небо. А это какой-то конкретный дракон или просто символ всех темных? Впечатляло аж до мурашек. Это Аланар, перводракон. Странно, что ты даже этого не знаешь. Да-да, я не только слабая, но еще и необразованная. Я на Амира даже не посмотрела. Громада дворца приближалась, на площади перед ним уже было множество экипажей. Участники отборов и приглашенная знать спешили на бал. И, ясно как день, без призраков тут не обойдется. Амир явно чувствовал себя как рыба в воде, а вот мне казалось, что чуть ли не на собственную казнь иду. «Не стоит так волноваться», — шепнул мне Амир, пока мы поднимались по широким ступеням к распахнутым высоким дверям парадного входа. «Это ведь всего лишь бал?» «Ай, неужели так заметно, что я волнуюсь?» Я-то думала, удается сохранить видимость спокойствия. Амир следом добавил. «К тому же я постоянно буду рядом с тобой». Лукаво улыбнулся. «Или именно это и лишает тебя покоя?» «Само собой». Я мило улыбнулась ему в ответ. «Да только не в самом лучшем смысле». «Какая же ты все-таки колючка». Он с усмешкой покачал головой и, наклонившись к моему лицу, прошептал на ухо, обжигая дыханием. «Ничего, моя строптивая, я дождусь, когда ты станешь ласковой и послушной». «Угу, внукам своим об этом расскажешь, когда будешь вспоминать все провалы своей жизни». Парировала я, хотя даже мурашки пробрали. То ли от самих слов, то ли от тона, то ли от того, что Амир был так близко, пусть и лишь на несколько мгновений. «Ты переоцениваешь мою самокритичность». Он даже засмеялся. Но дальше развивать эту тему не стал. Мы как раз вошли в просторный холл дворца. Прекрасно слышалась музыка. Наверняка из бального зала. Очень напрягало, что другие спешащие на бал на нас поглядывают. Особенно дамы. Причем взгляды не только любопытствующие. Хватает придирчивых и даже неприязненных. Дайте угадаю. Всей местной элите жутко интересно, до кого снизошел со своей меткой весь из себя несравненный черный дракон Запада. Но меня еще и Тамила об этом заранее предупреждала, что Амир постоянно на слуху. А так как эти отборы — события поколения, то все внимание к ним приковано. И если избранницы остальных претендентов более-менее известны, то обо мне не знает никто. Эта таинственность не слабо волнует любителей сплетен и прочих сочувствующих. Мы поднялись по широкой лестнице. Дальше путь лежал по длинному коридору. Мне было настолько не по себе, что я даже по сторонам не смотрела. Витражи, скульптуры, картины — все это осталось безликим фоном. Может, потом еще рассмотрю, когда поспокойнее будет. Все-таки сейчас самый показательный момент. Засекут меня призраки или нет? Если же сегодня все обойдется, то можно хоть немного расслабиться. Ну а если не обойдется, то моя история на этом и закончится. Интересно, Амира моя гибель хоть немного расстроит? Ну да, конечно. Воспользоваться же не успеет. Резкое ощущение дежавю. Этот коридор, сама ситуация. Амир взял меня за талию, тихо произнес. «И я ведь все еще жду, когда услышу от тебя извинения». «Извинения?» «Конечно. За то, что ты необоснованно на меня злилась». Даже не ясно было, шутит он или вполне серьезен. «Хоть сейчас, надеюсь, ты понимаешь, какая это великая честь участвовать в отборе. Да еще и в качестве именно моей избранницы». «Конечно, понимаю. И давно уже. Что у кое-кого серьезные проблемы с адекватной самооценкой». Я гневно сверкнула на него взглядом, но Амир смотрел на меня со снисходительной улыбкой. Похоже, его моя реакция лишь забавляла. Да только мне было совсем не до смеха. Это ведь то первое видение из временной арки. Вот и осуществилось. От воспоминания о втором даже в жар бросило. Но как такое вообще может произойти? Чтобы я с Амиром, да по доброй воле, может, там какое-то магическое воздействие? Или, скорее, это просто один из вариантов будущего, которое все же не произойдет. Высокие белые двери, украшенные позолотой, распахнулись перед нами. Бальный зал. Огромный, полно народа. На широком балконе играет оркестр. Массивная люстра под потолком сверкает магическими огнями. И громогласно объявляет церемониймейстер. «Верховный лорд Амиран из рода Тайлас клана Черных Драконов». И его избранница, леди Дерия, из рода Миф. На нас все смотрели. Казалось, сейчас даже музыканты побросают свои инструменты и высунутся с балкона. Вот просто зрелище года. И как же сложно было оставаться внешне спокойной. Амир невозмутимо вел меня вперед, держа за руку. Похоже, ему было глубоко плевать на это всеобщее внимание. Где бы взять такую выдержку? «Если надумаешь вдруг падать в обморок, предупреди меня заранее», — чуть иронично шепнул Амир. «Он еще и издевается». Но, как ни странно, злость на него переборола все напряжение. И вправду стало чуточку легче. Ровно до того момента, как я заметила то тут, то там мелькающих седовласых бледных мужчин в форме призраков. «Здесь так много призраков?» — вырвалось у меня невольно. Амир хмуро огляделся. «Их в чертогах всегда много. Но не волнуйся, ты ведь под моей защитой. Открыто никто причинить вред не посмеет». «А не открыто?» «А не открыто вообще грозит им отрыванием конечностей, которые, смею предположить, призракам еще дороги». Амир улыбнулся. Но ни улыбка, ни спокойный тон не смягчили впечатление. «Он не шутил, ничуть. Он и вправду не даст меня в обиду, пока я ему нужна для достижения его целей». «Ты не боишься призраков?» — тихо спросила я, не сводя с него взгляда. «Я лишь боюсь, что ты вытреплешь мне все нервы, пока мы придем к мирному сосуществованию. По сравнению с этим, призраки — сущая мелочь», — усмехнулся он, но уже серьезно добавил. «Кристина, у меня полно врагов, и призраки тоже не входят в число тех, кто бы проронил скупые слезы на моих похоронах. Но все равно открыто никто не посмеет вредить мне». И через тебя в том числе. Официально уже после сегодняшнего бала я полноправный претендент на престол. И этого не изменить. Как избранница ты уже свою роль выполнишь. Так что для моих недругов нет смысла тебя использовать. Я это все к тому, что никакой серьезной опасности тебе точно не грозит. Но в любом случае ты под моей защитой. Надеюсь, хотя бы в моей способности тебя защитить. Ты не сомневаешься? хоть и улыбнулся, но устремленный на меня взгляд оставался предельно серьезным. «Может, ты способен защитить от всего, но кто защитит меня от самого тебя?» Я выдержала его взгляд, не отвела глаза. Амир резко помрачнел. «Ты меня боишься?» Я не успела ответить. Музыка на миг грянула так громко, что заглушила бы любые слова, а следом уже раздалось: «Его императорское величество, всевластный правитель Данготара Витраен из рода Фиар. Ее императорское величество, правительница Данготара Сафена из рода Зант». И через паузу в несколько секунд: «Его императорское величество, принц Гуар из рода Фиар. И его избранница леди Миттана из рода Натив». Собравшиеся с поклонами расступались, пропуская императорскую чету. Витраен выглядел величественно, статный пожилой мужчина, седой и преисполненный собственного достоинства. Его супруга была ему под стать, но с таким каменным выражением лица, словно вообще никогда не проявляла никаких эмоций. За ними следовал молодой мужчина, лет 25, весьма невзрачной внешности, да еще и в таком богато расшитом камзоле, что на его фоне совсем терялся. Хотя, судя по самодовольной улыбке, принц считал себя неотразимым красавчиком. Его избранница шла с таким высокомерным видом, словно корона уже была у нее в кармане. Чую, жрице придется потесниться со своими амбициями. Тут еще одна претендентка с манией величия. «Выходит, принц тоже участвует в отборе?» — шепотом спросила я у Амира. «Участвует, конечно. Он же тоже из верховного рода, так что имеет право претендовать». Амира, похоже, участие принца совсем не волновало. Вообще, как соперника не воспринимал. Императорское семейство прошествовало к постаменту. Витраен и Сафена заняли свои места на тронах. Гаар с Миттаной остались среди приглашенных на бал. Зато на этот же постамент поднялись двое мужчин. Оба седовласые, но один, судя по расшитой рунами хламиде, кто-то вроде первосвященника. А вот второй наверняка не просто призрак, а сам их глава. Даже мороз пробрал. Но вместе с инстинктивным страхом мелькнуло странное предчувствие. Император сделал знак первосвященнику. Тот выступил вперед. «Приветствуем всех собравшихся в столь знаменательный день, когда милостью тьмы нам дарованы новые претенденты на престол. С сегодняшнего дня начнется судьбоносный путь верховных лордов и их избранниц. Скоро будут объявлены все условия отборов. Впереди непростые испытания, и одно из них ждет прямо сейчас». «Что?» — оторопела я. «Вот так сразу?» Амир, похоже, тоже не ожидал, но ободряюще улыбнулся. «Вряд ли что-то серьезное. Ну так что, заключаем спор?» Мои мысли завертелись хороводом. «Так, испытание на балу, без предварительного известия и подготовки. Это и вправду не может быть что-то серьезное. Проклятье, рискнуть или нет?» Но первосвященник следующими словами разрешил все мои сомнения. «Это испытание для двоих. До нас дошли слухи, что многие метки созданы искусственно, но мы не сомневаемся в истинности намерений участников. Потому вам предлагается доказать свою магическую связь. В то время, пока бал для всех гостей будет продолжаться, участникам отбора предстоит сделать сущую малость». Он так мило улыбнулся, что сразу почувствовался далеко не маленький подвох. «Всего лишь отыскать друг друга во тьме». Первосвященник хлопнул в ладоши, и тут же вокруг воцарился кромешный мрак. Причем не просто темнота, а именно магическая тьма. Спасибо, хоть не сама изначальная. «Амир?» Я огляделась, но толку. Он не отозвался. И без сомнений, поблизости его теперь точно не было. Вдобавок тьма поглощала звуки. Выходит, вариант просто звать не сработает. Что же получается? Вся приглашенная знать осталась на балу, а участников отбора зашвырнула магией неведомо куда. Да, какая ирония судьбы. Сгинуть во тьме в первый же день. Как тут вообще можно отыскать друг друга? Никакой магической связи даже тени не чувствовалось. Вот вам и истинная метка. Ладно, прорвемся. Это первое испытание на балу, без сомнений, скорее увеселительного характера. Наверняка там уже между собой чуть ли не ставки делают, какая пара появится первой. И в любом случае, прозябать во тьме никто не оставит. Я все же постаралась унять свой инстинктивный страх перед тьмой. Хоть здравый смысл и подсказывал, что лучше оставаться на месте, куда более магически опытный Амир так быстрее меня отыщет. Но что-то неуклонно влекло идти вперед. Я осторожно сделала несколько шагов. Вроде поверхность ровная. Вряд ли тут есть какие-нибудь пропасти, да и препятствия вообще. Обняв себя за плечи, я просто шла во тьме. Метка на плече отдавалась теплом, словно пытаясь успокоить, что Амир непременно меня найдет. Я невольно улыбнулась. Ну да, с его упорностью хоть из-под земли достанет. Что ему, какая-то там тьма? Интересно, а у кого-нибудь еще есть истинная метка, как у нас? Вот будет забавно, если с фальшивыми метками сразу выбывают. Хотя нет, ничего забавного. Ведь тогда останемся только мы с Амиром и автоматически победим. А выходить за него замуж совершенно не хочется. Впрочем, ни за кого не хочется. Но вдруг все же за время отбора познакомлюсь с каким-нибудь адекватным лордом, который и выиграет. Бывает же в жизни чудесные совпадения. Я думала обо всем подряд, лишь бы только не начать паниковать. Инстинктивный страх просто зашкаливал. Я ведь даже саму себя не видела. Казалось, еще немного, и тьма попросту меня поглотит. Пусть она и не изначальная, я это отчетливо чувствовала, но все равно магическая. Да и кто вообще придумывает такие испытания? Время потеряло свой счет. Я даже не могла понять, 5 минут я тут блуждаю, или, может, уже несколько часов. Ни звука, ни проблеска света. Так и с ума сойти недолго. Моя магия беспокойно волновалась, стремилась выплеснуться, видимо, чтобы хоть немного разбавить темноту. Но сейчас ее проявление было равнозначно смертельному приговору. Наверняка же за ходом испытания следят. И глава призраков в том числе. Я остановилась, не видела смысла идти дальше. Не покидало ощущение, что я попросту хожу по кругу. Хоть и старалась ведь идти прямо и не сворачивать, но, похоже, тут царили свои законы. Как ни крути, оставалось только ждать. Да, бесила собственная беспомощность в этой ситуации, но самой мне не выбраться и Амира не найти. Но он-то точно с тьмой на «ты». Наверняка знает, как тут ориентироваться. Так что я просто осталась на месте. Мысленно считала, сосредотачиваясь на этом, чтобы не допустить панических мыслей. Но и до сотни досчитать не успела. Мужские ладони обожгли прикосновением мои плечи. От неожиданности я даже дернулась в сторону, но он удержал. «Прости, не хотел напугать». Господи, уже от одного звука его бархатистого голоса я едва не всхлипнула. Нервы были на пределе. «Не думала, что когда-нибудь такое скажу, но я тебе рада». Не удержалась от откровенности я. Амир засмеялся. «Колючка моя, тебя, похоже, даже тьма не исправит. Придется целиком и полностью самому перевоспитывать». Но добавил уже без тени иронии. Испугалась. «Я не стала скрывать. Очень. Я не люблю тьму». «Она часть твоей сути. Зря ты ее боишься. Просто тебе нужно научиться с ней обращаться». Амир вдруг за талию привлек меня к себе. Мои ладони по инерции легли на его грудь. А ведь надо было оттолкнуть. Но физические ощущения обострились в разы. Наверное, из-за того, что зрение сейчас было бесполезно, потому и усилились другие способы восприятия. Одной рукой Амир за талию прижимал меня к себе. Пальцами второй неспешно провел по моей щеке. Наши лица были совсем близко. Пусть я ничего не видела, но чувствовала его дыхание. И я никак не могла найти в себе силы отстраниться. Амир стал единственным якорем реальности среди этой бесконечной тьмы, единственной надеждой выбраться, единственной защитой. Кончиками пальцев он неспешно очертил контур моих губ, словно проверяя их на мягкость. У меня даже дыхание перехватило от хлынувших волной мурашек. «Амир?» Голос сам собой сбился на шепот. Я даже добавить что-нибудь банальное вроде «Что ты делаешь?» или «Что ты задумал?» не смогла. Но он и так понял мою мысль. Жарко прошептал, едва не касаясь губами моих губ. «Нет, не сейчас, малышка. Я хочу видеть тебя, когда буду целовать». От одной мысли о возможном поцелуе и так уже кровь в висках стучала. А то Намира окончательно добил. «Да что же это за сумасшествие? Если я так реагирую на всего лишь слова, то что будет, если он меня и вправду поцелует? Обморок? Нет, мелковато. Сразу инфаркт. Однозначно». «Давай как-нибудь обойдемся без поцелуев». Я пыталась говорить холодно, но куда уж там. Голос дрожал. «Нужно поскорее выбираться отсюда. Ты ведь знаешь как, правда?» «Знаю, конечно». Амир, к счастью, не стал развивать опасную тему. Да только я догадывалась, что он к этому еще потом вернется, при более благоприятных обстоятельствах. «Нужно было просто найти друг друга. Теперь покинуть тьму не проблема. Пойдем». Крепко держа меня за руку, он пошел вперед. «А как ты, кстати, меня нашел?» — полюбопытствовала я. «По метке?» «Быть может, я просто очень хотел тебя найти?» Пусть я не видела его лица, но уже по тону чувствовалось, что Амир улыбнулся. «Как думаешь, а как остальные? Не у всех ведь истинные метки, верно?» «Полагаю, мы одни с тобой такие старомодные?» Он хмыкнул. «Но, увы, это не критерий отбора. Это испытание вообще не зачтется. Оно ведь до того, как официально объявили начало. Своего рода развлечение и только. Так что никакой роли не играет». «Да. Хотя мне еще мама Амира говорила, что императорские отборы вдобавок главное увеселительное мероприятие для донготарской знати. Множество аристократов съезжаются в чертоги, чтобы следить за ходом состязания. Видимо, и сейчас этим глупым испытанием устроители хотели лишь публику потешить». А Амир продолжал. «Все в любом случае выберутся, независимо от истинности меток. Думаю, это еще сделано для демонстрации. Мол, метки хоть как настоящие. Прекрасно же в чертогах знают, что истинные — слишком редкое явление. И, естественно, мало кто из претендентов на престол может ими похвастаться. Ну вот, Кристина, смотри. Тьма редеет, мы уже близко к выходу». Темнота вокруг и вправду становилась уже не такой кромешной. Я уже могла рассмотреть силуэт Амира, и с каждым мгновением он становился все отчетливее. И как было приятно видеть его! Может, конечно, после этой непроглядности я бы обрадовалась вообще чему угодно, и только потому сейчас так реагировала на Амира. Он остановился. «Что там?» Я опасливо вгляделась вперед, но толком ничего видно не было. Лишь будто бы арочное строение мерещилось. Странно, они с выходом решили», — задумчиво произнес Амир. «Там впереди временная арка. Очевидно, это единственный путь». «А смысл?» — не поняла я. «Ты думаешь, он есть?» — усмехнулся Амир. «Скорее всего, добавили для нагнетания обстановки. Это ведь явно не просто временная арка, а акханская ее разновидность. А можно пояснить для простых смертных, что это значит?» «Это значит, что она точно так же показывает какие-либо вариации будущего, возможные и невозможные, но исключительно не самые приятные. Само собой, вероятность, что увиденное сбудется, ничтожна, ведь будущее меняется каждое мгновение, но все равно смотреть на собственные неприятности радости мало». «И это единственный путь?» «Вот вообще меня не прельщало туда идти. От увиденного и в обычной временной арке до сих пор покоя не было. А тут еще и негативная ее версия». «К сожалению, да. Но мы пройдем быстро. Ты увидишь лишь несколько мгновений чего-либо. К тому же не забывай, что это еще и не осуществится, скорее всего. Зато сразу в бальный зал попадем». «Тогда идем», — обреченно согласилась я. «Все равно ведь деваться некуда». Чем ближе мы подходили, тем отчетливее становилась арка. Она и вправду отличалась от той, что я видела в замке Миф. Намного больше, массивнее и грубее. Словно неведомый создатель вообще не заморачивался. Вырубил из камня, как попало. «Как думаешь, остальные участники долго тут блуждать будут?» «Не хочу тебя расстраивать, но наверняка мы с тобой последние. Сама посуди. В чертогах знают, что все метки искусственно созданные. Но перед собравшимися надо показать, что они как настоящие. Потому и само это испытание заточено именно под такие метки. Как ни абсурдно, но всем остальным было куда проще выбраться, чем нам с тобой». «И тебя это не расстраивает?» Я с сомнением смотрела на Амира. «А как же твоя мания быть впереди планеты всей?» «Последнее у меня само собой вырвалось, просто вслух подумала». Но его, похоже, и не задели мои слова. «Это испытание все равно на отборе никакой роли не играет». Мы как раз подошли вплотную к арке. «А мы увидим одно и то же?» — опасливо уточнила я. «Мало ли, вдруг мне привидится что-то, связанное с моей магией или призраками, и тогда Амир обо всем догадается. А ведь этого нельзя допустить». «Каждый увидит свое. Готово?» «Нет, но другого пути ведь и нет». Амир ободряюще мне улыбнулся. «Лишь несколько неприятных мгновений, Кристина, и мы окажемся в бальном зале. А там ты, между прочим, уже должна мне первый танец. И не только первый. Что-то я не помню, чтобы мы об этом договаривались». Я тоже не удержалась от улыбки. «А мы и не договаривались. Я просто ставлю тебя перед фактом». С невиннейшим видом пояснил Амир. «Ну все, идем». Стоило вступить под арку, как сознание вмиг заволокло темнотой. Но я постаралась унять приступ паники. Несколько мгновений, всего лишь несколько мгновений. Темнота начала расступаться, но не до конца. Все потому, что сама царила в открывшемся мне видении. Серо-голубые глаза Амира теперь абсолютно черные, словно сама изначальная смерть смотрит так на меня. Никаких очертаний интерьера или пейзажа. Все вокруг скрыто клубящейся тьмой. Схватив меня одной рукой за горло, Амир поднимает над землей, словно пушинку. Я силюсь вырваться, что-то сказать. Сполохи света взвиваются во все стороны, но все без толку. Амир сжимает пальцы сильнее. Яркая вспышка перед глазами. Я будто ослепла на несколько мгновений. Настолько внезапным было возвращение в реальность. Бальный зал? Но мне по-прежнему не хватало воздуха. Будто я не со стороны видела. А на самом деле Амир меня едва не задушил. Я даже инстинктивно попятилась от него на несколько шагов. А он и не стал удерживать. Даже первым отпустил мою руку. Вот только смотрел на меня так. «Ты тоже увидел что-то настолько плохое?» Слова дались с трудом. Амир даже головой резко качнул, словно пытаясь избавиться от какого-то навязчивого видения в собственных мыслях. Отрывисто произнес. «Неважно, это точно никогда не сбудется. И тебе советую даже не зацикливаться над своим, что бы ты там ни видела. Вероятностей будущего столько, что арка могла показать абсолютно все. Пойдем, скоро объявят условия отбора». Словно на миг поколебавшись, он все же взял меня за руку. Что это с ним? Такое впечатление, что касаться не хотел. И если со мной понятно, я увидела вероятность того, что Амира все же захватит изначальная тьма, то что же такого увидел он? Амир. Она боится. И вправду боится. Кристина хоть и выглядела спокойной, но чувствовалось, что это лишь видимость. Кто вообще придумал этот бредовый ход с временной аркой? Настроение испортилось напрочь. Пока не помогали даже холодные доводы разума, что возможность такого будущего ничтожна, и даже невероятно, учитывая, что именно почудилось. Но все равно до сих пор стояло перед глазами. Даже просто взять сейчас Кристину за руку было трудно. Невинное прикосновение, но сразу ассоциация в мыслях неумолимо виделась, как он безжалостно сжимал ее тонкие запястья. Между тем, громогласно подтвердили истинность всех меток и начали торжественно объявлять все участвующие пары. Наконец-то огласят условия отборов. Может, хоть это отвлечет. Похоже, Кристина думала о том же самом. «Надеюсь, сейчас все расскажут», — хмуро произнесла она. «Безо всяких предварительных испытаний. Поскорее бы все». «Ты хочешь побыстрее уйти? Бал только начался? Я хочу лишь узнать условия и все». Кристина хоть и не стала дальше пояснять, но по самой ее интонации было ясно, что она готова покинуть дворец сразу же. Даже в этом неправильное. Любая другая девушка с восторгом бы предпочла задержаться на балу подольше. После того, как первосвященник назвал все участвующие пары, слово взял сам император. Без какой-либо торжественности Витраен вполне обыденно говорил в воцарившейся тишине. «Мы не стали изменять традициям, потому условия отборов будут вполне очевидны. Но я все же поясню. Как завещано нам самой, прародительницей тьмы, к власти могут прийти лишь самые достойные, одаренные и сильнейшие. Среди лордов отбор будет проходить чуть жестче, но и для избранниц уготовлены непростые испытания. В этот раз исключений в процессе не будет, все должны идти до конца». На главной площади чертогов уже размещены сосуды тьмы, по одному на каждого участника. Сейчас эти сосуды пусты, но постепенно будут наполняться, в зависимости от прохождения испытаний. Император хлопнул в ладоши, и прямо в воздухе материализовалось видением просторная площадь. по обе ее стороны возвышались изваяния из черного камня. И там дракон с человеком. Но справа дракон со стоящим рядом мужчиной, а слева более изящная драконица, и с ней женщина в пышном платье. И пусть все было выполнено искусно, но впечатление портило отсутствие лиц у людей. Просто гладкая поверхность. Ну, в общем-то, логично. Неизвестно же, кто станет победителями. Рядом с изваяниями парили пустые сосуды. На каждом был изображен свой дракон, символы участников. И у избранниц то же самое, по принадлежности к метке. Взгляд Амира сам собой замер на сосуде с изображением черного дракона. Но как раз тут видение пропало. Витраен продолжал. «Более детально обо всех испытаниях любые столкновения под запретом, но на Аград-Дай все же этот запрет не распространяется. В остальном же все согласно традициям. У нас будет два победителя. Лучший из лордов и самая выдающаяся из избранниц. Их священный союз даст начало новой императорской власти, а при прохождении посвящения тьмой еще и, возможно, новую постоянную династию правителей». Император выдержал паузу и высокопарно огласил, подняв руки. «Что ж, пусть победит сильнейший!» «Пусть победит сильнейший!» — подхватили собравшиеся в зале. Оркестр грянул торжественную музыку, люстра заискрила магическими огнями, расцвечивая арочный потолок. Кристина даже залюбовалась. Да только сам Амир не почувствовал ничего особенного. Ну да, вот и все, отборы официально начаты. Он в числе претендентов. Все ровно так, как и планировал. Но почему-то никакого удовлетворения не было. А все из-за этого видения в арке. Поскорее бы из головы выветрилось. «Ты ведь помнишь, что мне должна?» — улыбнулся Амир. Кристина перевела на него чуть растерянный взгляд. «Ты про танец? Извини, но настроение, в общем, совсем не хороводное. Если нельзя уходить с бала прямо сейчас, то я бы, может, с Томилой перемолвилась парой слов. Как раз недалеко ее тут видела». «Скажи честно, ты просто хочешь уйти подальше от меня?» Амир помрачнел. Она отвела взгляд. «Амир, никуда я не сбегу. Просто хочу немного развеяться». Подозрения лишь усилились. «Что именно ты увидела во временной арке? В этом видении был я?» Кристина ничего не ответила, но ее молчание было показательнее любых слов. Амир едва сдержался, чтобы не выругаться. «Значит, ты видела нечто очень плохое с моим участием, как я понимаю. Но что бы это ни было, вероятность осуществления ничтожна. Видение в арках вообще нельзя принимать на веру». «Я понимаю. Кристина все равно не стала откровенничать. Но я все же пойду поговорю с Томилой». Совершенно не хотелось ее отпускать. Но и удерживать сейчас было бы сверх меры. Само собой, не показал истинных эмоций. Улыбнулся. «Но танец ты все еще мне должна. И на этом балу. Так что несколько минут, и я тебя найду». Это уже стало самой сутью наших отношений. Она тоже улыбнулась, но чуть нервно. «Что ты меня найдешь? Всегда и везде. Хоть во сне, хоть во тьме, хоть наяву». «Что поделать? Я своего не упускаю?» «Я все же не твоя». Кристина резко посерьезнела. Не стала дожидаться его ответа. Тут же спешно пошла прочь. И вправду так ей хотелось поскорее оказаться подальше. Амир тихо выругался сквозь зубы. Лишь бы только перед ней в арке предстало не то же видение, что было у него — пусть даже не примет на веру, но после такого зрелища уж точно начнет еще больше его сторониться. Что, впрочем, она как раз сейчас сама открыто продемонстрировала. Ладно, не проблема. Все равно сможет Кристину убедить, что бояться ей нечего. Сам он считал подобное мерзостью. Никогда ни одну девушку не брал силой. Естественно, и с Кристиной ни за что так не поступит. Так что это видение попросту невероятно. Пусть картина предстала настолько отчетливо, словно происходила наяву, но все равно это бред. Как бы ни разозлился, какими бы ни были обстоятельства, он никогда не возьмет ее насильно. В этом Амир ни на миг не сомневался. Но только бы она не видела в арке именно это. Ведь если хоть на миг Кристина поверит, что он может так с ней поступить, тогда наладить отношения будет куда сложнее. И так успел с самого начала немало ошибок совершить. Теперь же нельзя допустить ни одной. «Я смотрю, твоя беглянка опять от тебя сбежала. Веселый голос Сеймура отвлек от тяжелых мыслей. «Амир, эта тенденция уже начинает настораживать». Подошедший друг улыбался и явно уже успел опустошить пару бокалов. «А ты где свою избранницу потерял?» Амир тоже улыбнулся. «И, что мне куда интереснее, где потерял Фитара?» «У Фитара семейные проблемы». Сеймур страдальчески закатил глаза. «Дамия еще не успела стать его женой, а уже выполняет священный долг по изматыванию нервов. Что-то ее там не устроило. Я не стал вслушиваться. Спешно ретировался, пока Ивельда отвлеклась. Ну что, дружище?» Ловко взял с подноса проходящего мимо лакея два бокала с вином. «Давай уж за начало отбора». Амир взял бокал. «Давай. За то, чтобы на отборе было не скучно». «Скучно? Ты шутишь?» — хохотнул Сеймур. «Они же оград дай не запретили, что с их стороны крайне опрометчиво. Я так предчувствую, кто-то там основательно поселится». Похлопал Амира по плечу. «А может, вам с Вейраном прямо сразу решить эту главную интригу? Сегодня же устроить бой насмерть и этим сэкономить всем время. И так все знают, что, по сути, претендентов лишь двое. Кстати, видел же я тут Альмию». Мысли у него, как всегда, скакали. «Чуть вином не поперхнулся, я тебе скажу. Прямо сочувствую, что ты такой лакомый кусочек упустил. О, а вот и Фитар. Что, последовал моему примеру и тоже сбежал?» «Они там взялись обсуждать наряд какой-то дамы», — отмахнулся подошедший Фитар. «Им не до меня. Амир, а ты тоже один? А я, честно говоря, все хотел на твою взглянуть. На том-то балу она мне ничего так показалась». «А мне даже обидно, что я ее тогда особо и не разглядел». Тут же влез Сеймур. «Сейчас прямо интересно посмотреть, из-за кого наш Амир остался без самой желанной для всех Альмии». Он что-то говорил еще, но Амир даже не слушал. Вино всегда действовало на Сеймура так, что лучше всерьез и не воспринимать. Но все равно его слова вызвали задумчивую усмешку. Да, еще пару недель назад он бы с этим высказыванием согласился, но не теперь. Не Альмия для него самая желанная, совсем не она. Есть желанная настолько, что остальные не интересуют совершенно. А ведь никогда такого не было. Даже когда нравилась какая-нибудь одна особа, все равно всегда и на других внимание обращал. Но с Кристиной почему-то все иначе. «Да что мы все про женщин, да про женщин?» — перебил Сеймур Фитар. «Может, после бала пару партий разыграем?» «Вполне». Амир был не прочь. «А я тем более за», — присоединился Сеймур. «Надо еще Тайрона позвать. В конце концов, мы все в кои-то веки собрались в чертогах. Пусть сделает исключение и отвлечется от своей бесконечной службы. Тем более тут столько призраков, что в императорской страже и нет нужды. Кстати, буквально пару минут назад видел Нибраса. Тот куда-то весьма резво направлялся. Да уже один этот глава призраков страху на любых врагов нагонит так, что Тайрон тут точно не при делах будет». «Ладно, давайте до вечера». Слова о Нибрасе стали для Амира последней каплей. «После бала увидимся». «Ты опять беглянку свою искать?» — полюбопытствовал Сеймур. «Хоть к нам потом подведи, познакомь. Пожалей уж мое несчастное любопытство». «Познакомитесь еще до конца отборов». Амир сосредоточился на ощущении метки, чтобы не рыскать по всему залу, а точно сразу пойти туда, где Кристина. «Хватит ей уже с Томилой общаться. Потом наговорятся. Тем более, раз тут Нибрас принялся рыскать». Метка отозвалась, но слабо, даже неохотно. «Что за... Кристины вообще нет в бальном зале?» Кристина. «Мне и раньше рядом с Амиром было непросто. А теперь так тем более. Одно дело на словах знать об опасности порабощения тьмой, и совсем другое — увидеть это самой, пусть и мимолетно. Хотелось, конечно, верить, что наяву такого никогда не случится, но все равно, сейчас, когда впечатления от видения в арке были слишком остры, инстинкт самосохранения подсказывал держаться от Амира подальше. Томилу я нашла без труда. Ее спутник, худощавый блондин, как раз отлучился, так что сестра Амира осталась одна и смотрела на окружающих с весьма растерянным видом. И очень мне обрадовалась. «Ой, Дерия! «А почему ты одна? Где Амир?» «Где-то там». Я не стала вдаваться в подробности. «Ну, как у тебя с Релитом?» «Все хорошо». Она заверила с таким жаром, что тут же закрались сомнения. Похоже, возлюбленный не оправдал всех ее пылких ожиданий. Правда, я так испугалась во тьме. Очень неприятное испытание. И не говори, особенно это временная арка». «Временная арка?» — изумилась Тамилла. «Ты о чем?» «Погоди», — не поняла я. «Так а как вы из тьмы вышли? Разве я не через арку?» «Да я никак не выходила. Просто подождала, пока тьма исчезнет. Но в ней вообще пусто было. Никаких арок я точно не заметила». «Так это что же получается? Арки удостоились лишь мы с Амиром? Но тогда вряд ли она была запланирована частью испытания. А что, если это предупреждение от самой тьмы?» «Выходит, меня она предостерегла от Амира. Видимо, на тот случай, если здравый смысл и слова хранителей, это мало убедительно. Но что же увидел сам Амир? Судя по его реакции, тоже что-то малоприятное». «Знаешь, я так боюсь начала испытаний», — Тамилла понизила голос до шепота. «Учитывая, что в этот раз никто не будет выбывать до самого конца, участвовать всем придется. Меня и это-то погружение во тьму испугало. А что же тогда дальше будет?» «Ну а вдруг как раз то, что тебе по силам?» Я все же постаралась ее успокоить. «Воспринимай это как игру. Просто развлекательное состязание». Резко нахлынуло странное предчувствие. Вроде бы предупреждение, а вроде бы и нет. Я даже толком распознать его не успела. Как позади прозвучал незнакомый мужской голос. «Доброго вечера, леди!» Я тут же обернулась и от накатившего ужаса даже на миг дышать перестала. Глава призраков буквально в шаге от меня. Бледный, седой и бесцветные змеиные зрачки сверлят взглядом чуть ли не насквозь. «Доброго вечера, лорд Нибрас!» Даже Тамила явно его боялась, хотя вряд ли у нее был для этого веский повод. «Добрый вечер!» Я кое-как наскребла сил на вежливую улыбку. «Лишь бы только хранители справились, лишь бы только этот Нибрас мою магию не распознал». Сам же он невозмутимо улыбался. «В первую очередь, поздравляю вас с началом отбора. И не буду скрывать, хотелось лично познакомиться с избранницей лорда Амирана. Вся эта таинственность разожгла нешуточный интерес, и могу заверить, я ничуть не разочарован, леди Дерия». «Откуда он знает имя? А, хотя ведь нас всех объявляли. Я тоже рада знакомству с вами. Я очень старалась не показать волнения и страха». «Знаете, вы очень напоминаете мне одного человека». Нибрас по-прежнему сверлил меня взглядом, даже почти не моргал. «Я, к сожалению, прослушал, из какого вы рода, леди Дерия». «Ну все, пытается вызнавать». «Из рода Миф?» Я едва уняла нарастающую панику. «Хм, то есть вы родом из Эльмарии? Любопытно. К тому же, насколько я знаю, среди избранниц есть еще одна из рода Миф. Ваша сестра, я полагаю. Забавно, что внешне вы совсем не похожи». Несмотря на страх, меня так и подмывало в лоб спросить, кого же именно я ему напоминаю. Уж не Тариса ли из рода Данвей, которого безжалостно убили подельники этого призрака? Да и он сам вполне мог при этом присутствовать. А что, если я сейчас вижу перед собой непосредственного убийцу моего отца? «Всем добрый вечер. К нам вдруг подошел Тайрон. Сегодня он был без доспеха, но и его камзол больше походил на парадную униформу. Леди Дерри, вы обещали мне танец?» Я в первый миг даже решила, что он перепутал. Наверняка же Тамилу хотел пригласить, но быстро сообразила, что к чему. Улыбнулась. «Да, конечно, лорд Тайрон. Идемте». Уже когда мы отходили, вернулся Релит с двумя бокалами вина. Тамила аж просияла, и непонятно, что ее больше обрадовало. Возвращение возлюбленного или что она теперь не одна рядом с Нибрасом. Я хотела поблагодарить Тайрона, когда мы отошли на достаточное расстояние. Но тут же, как водой, окатило странным ощущением, словно бы кто-то пытался пробиться через окружающий меня невидимый магический барьер. Похоже, Нибрас перешел от расспросов к делу. И теперь намерен сам распознать, что у меня за магия. Физически вмиг одолела слабость, даже дышать трудно стало. «Вы в порядке?» Тайрон заметил мое состояние. «Да, все хорошо. Просто тут очень душно. Можно как-то выйти на свежий воздух. Пойдемте, я провожу вас на балкон». Чем дальше мы отходили, тем слабее становилось магическое воздействие. Видимо, расстояние играло свою роль. На просторном балконе никого не оказалось. Отсюда открывался замечательный вид на Дворцовую площадь и парк за ней, Да только мне пока было не до любования пейзажем. «Спасибо, лорд Тайрон», — тихо произнесла я. «Хорошо, что я был поблизости. Просто повезло. В следующий раз может так не повезти», — ответил он совершенно спокойно, даже по-дружески, без попыток читать нотацию. «Для вас ведь в Данготаре все в новинку, потому, конечно, лучше лишний раз все же от Амира не отходить». И вот как объяснить ему главное противоречие? Да, Амир может меня защитить от всего, но в то же время именно Амир — тот, кого я должна бояться больше, чем весь культ тьмы вместе взятый. «Вот вы сколько Амира знаете?» Я подошла к перилам, апатично смотрела на колдовские огни в ночи. «Мы дружим с детства, а я с ним знакома всего пару недель. Да и то это было не лучшее время. Так что совет не отходить от него все же под вопросом». Я резко замолчала, пожалев о непрошенной откровенности. Конечно, сейчас, выбирая между призраком и Амиром, я бы предпочла быть рядом все же с Амиром. Но, с другой стороны, призраки меня не тронут, если не будут знать о моей магии. А вот Амир... Тайрон деликатно сменил тему. «Когда я к вам подошел, вы выглядели немного испуганной. Лорд Нибрас сказал что-то неприятное?» «Да нет, просто отнесся с явным подозрением. Еще я отметил, что я похожа на кого-то». «Хм...» Друг Амира смотрел на меня очень задумчиво. «А ведь знаете, в апартаментах лорда Нибраса в галерее есть один портрет. И изображенная там девушка и вправду чем-то на вас похожа. Цвет волос, глаз, черты лица. Довольно любопытное совпадение. У меня даже на миг сердце замерло. Может, вы в курсе, кто там изображен?» Спросила я, затаив дыхание. «Насколько я помню по подписи, это леди Эльвина, младшая сестра лорда Нибраса. Но вроде как она давно уже умерла». «Я ослышалась? Может, Тайрон что-то путает? Это ведь не может быть правдой. Глава призраков, родной брат моей мамы? Мой дядя?» «Леди Дерри, вы в порядке?» — нахмурился Тайрон. Я с трудом сфокусировалась на его словах. «Да, все хорошо. Просто еще от духоты не отошла». Кое-как изобразила вежливую улыбку. «Нет, ну как так? А Джорин знал об этом? Я как-то опрометчиво решила, что и со стороны мамы тоже никаких родных нет. А выходит, очень даже есть. Может, как раз это и объясняет отсутствие второго хранителя. Он попросту с Нибрасом, а обо мне и не знает?» Двери на балкон отворились. Амир выглядел настолько мрачным, словно шел уже меня убивать. Тайрон на его вопросительный взгляд тут же пояснил. «Леди Дерри стало плохо из-за духоты, потому мы и здесь. Если она не против, давай на два слова». «Я не против», — тут же произнесла я. «Можете секретничать сколько хотите». Я даже подальше отошла, на другой край балкона. Отсюда была видна аллея, похожая из-за череды огней на взлетную полосу. Дальше простирался лес, а за ним темнели холмы. Звездное небо над ними казалось бескрайним. Вот бы взлететь сейчас на драконе в самую высь, подальше от всех этих земных проблем. «Кристина, как ты?» Голос Джорина в моих мыслях раздался настолько внезапно, что я даже вздрогнула. «Джорин, я так рада тебя слышать! Тебе стало легче?» Тут же мысленно ответила я. «Да, я почти полностью уже восстановился. Спасибо и Нитару, без его помощи мы бы не справились». Я перешла сразу к главному. «Джорин, почему ты мне не сказал, что у меня есть родственники со стороны мамы? Я только сейчас узнала, что глава призраков — мой родной дядя». «Что?» Похоже, вполне искренне изумился он. «Ты в этом уверена?» Я пересказала ему все, что выяснила. «Ох, плохо дело, Кристина. Родственная связь может сыграть тут злую шутку. Но давай все это обсудим чуть позже. Я сейчас хотел поговорить с тобой о твоем видении. Ты не подумай, мы с санитаром не подглядывали, но выплеск магии был такой сильный, что не мог пройти мимо нас, ваших хранителей. Я знаю, что увидела ты. А Энитар знает, что увидел Амир. У него видение другое, но тоже неприятное. И это еще мягко говоря. Временная арка была создана самой тьмой для вас. Я даже не знаю, с какой именно целью. Но вся суть в том, что эти видения вполне могут осуществиться. Все же сила тьмы несравнима с людской. И созданная ею арка могла показать события куда более вероятные, чем можно представить». «Джорин, вы и так мне постоянно говорите, что я должна держаться от Амира подальше». Я устала, помассировала виски. «Я стараюсь, правда. Я понимаю всю опасность, но в то же время Амир ведь как-то до сих пор прекрасно тьму контролировал. Вдруг и сейчас все же мы зря нагнетаем. Кристина, я понимаю, тебе очень страшно. Ты инстинктивно ищешь защиты, и Амир кажется для этого самой подходящей кандидатурой. Джорин тяжело вздохнул. Только кому, как не хранителям вашей магии, знать о связанных с нею опасностях? Но, может, ты права? Я предлагаю решить этот вопрос раз и навсегда. Тебе всего лишь нужно самую малость проявить свою магию при Амире. Запомни, совсем чуть-чуть. Мы не сможем скрыть ее проявление от других, если выплеск будет сильным. То есть вы предлагаете устроить Амиру проверку? Уточнила я. Показать мою магию и посмотреть на его реакцию? Так он и так же вроде видел, когда я без сознания была, и меня тьма похитить пыталась. В том-то и дело, что после того случая тьма будет искать любую лазейку. И если проявление твоей магии никак не подействует на Амира, то тогда, может, мы и зря бьем тревогу. Просто нужно проверить. Значит, так и сделаем. Я обернулась. Амир все еще беседовал с Тайроном. Не знаю, о чем именно шла речь, но оба выглядели довольно хмурыми. «Джорин, и все же, я бы очень хотела узнать все о семье моей мамы. Ты говорил, что со стороны папы никого нет, весь род уничтожили. Но вдруг среди маминых родственников есть хорошие, адекватные люди. Просто я всю жизнь мечтала, чтобы у меня был хоть кто-то по-настоящему родной. И как-то не хочется, чтобы им оказался лишь, возможно, самый главный злодей и убийца». Я попытаюсь выяснить, Кристина, но ничего обещать не могу. При жизни Эльвина ничего конкретного о своей семье не рассказывала, лишь в общих чертах. Да и у твоих родителей была такая ситуация, что точно не до знакомства с родственниками, сама понимаешь. Но я все же попробую разузнать. Больше он ничего не сказал. Да и его присутствие я перестала ощущать. С одной стороны, даже дышалось спокойнее, ведь мой хранитель снова в полной силе, но с другой, слишком много всего другого навалилось. О чем задумалась? Горячие ладони Амира легли на мои плечи. Неожиданное прикосновение, но какое же приятное. Я закрыла глаза. Ресницы задрожали. Да, это ужасно абсурдно, но сейчас мне отчаянно хотелось повернуться, прижаться к нему, спрятаться в надежном тепле его объятий от всего мира. Пусть он чужой, пусть обращался со мной гадко, но все равно хотелось ему довериться. Может, Джорин и прав, и это лишь из-за страха инстинктивный поиск защиты. «Кристина?» Осторожно за плечи Амир развернул меня к себе. Серо-голубые глаза смотрели внимательно и будто бы даже с искренним беспокойством. Просто и вправду задумалась. Слишком много впечатлений на сегодня. Я отвела взгляд. «Я должна проверить, опасен ли он для меня». Должна узнать здесь и сейчас, чтобы не мучиться сомнениями. Раз хранители смогут прикрыть, я проявлю свою магию.